Бабуля приготовила вкусный ужин, собрались за столиком в гостиной впятером. Отец остался на работе, что заметно огорчило маму. Рождество и Новый год в Корее имеют немного романтичный флер. Эти праздники принято проводить со своими вторыми половинками, а отец не смог выбить себе выходной в этом году. Причем, судя по всему, он действительно пытался. Но на должности старшего менеджера все люди женатые, а у отца на эти даты были выходные последние 5 лет, так что остальные коллеги просто взбунтовались из-за подобной несправедливости и вынудили его взять праздничные смены. Он попытался загладить вину перед мамой и остальными посылкой с морепродуктами. Сложно оценивать довольство мамы, но отец выбрал лучший способ задобрить именно старшего сына. Когда Хару пришел, бабуля уже жарила устрицы, рядом лежала горка обжаренных кусочков рыбы, остывал салат с отварным осьминогом. Хару зашел на кухню практически на запах, из-за чего Хансу тут же начал дразнить его котом. Тэюн успел рассказать младшему брату Хару, как часто в общежитии его подкалывают из-за кошачьих повадок. «Ты на кухню вбежал примерно как Куки, когда бабуля распаковала папину посылку», — расхохотался Хансу. «А где Куки?» — обеспокоился Хару. «Я накормила его обрезками», — пояснила бабуля. «Обожрался и спит», — добавил Хансу. «Вполне вероятно, что я через пару часов тоже обожрусь и усну», — заявил Хару и цапнул с тарелки кусок обжаренной рыбы. Бабуля недовольно цыкнула на него. В семье не принято таскать куски до того, как все сядут за стол, но Хару применил запрещенный прием. «Я не обедал», — жалостливо заявил он. «Вас не покормили?» — ужаснулась бабуля. «Нет», — ответил Хару, уже прожевывая откусанное. «На площадке было очень холодно, мы пили теплые напитки литрами, тогда казалось, что есть не хочется. Плюс мы пели, сразу после еды получается хуже. В общем, мы сами отказались, но я голодный, пойду я пока подальше от соблазна». И Хару действительно ретировался с кухни, пока не слопал всю жареную рыбу. Новогодняя ночь прошла примерно так же, как они проходят у семей в России, просто после полуночи никто не выходил на улицу запускать фейерверки. На телевидении включили новогодний фестиваль от НБС. Это действительно похоже на голубой огонек. Череда музыкальных номеров и поздравления от некоторых айдолов и популярных личностей. Хару знал, что этот фестиваль записывают заранее. Айдолы выступают как со своими номерами, так и с чем-то неожиданным. Делают каверы, часто бывают неожиданные дуэты. Плюс есть выступления просто популярных корейских исполнителей, все же шоу смотрят семьями, старшему поколению приятнее слушать другую музыку. В телевизоре пели знаменитости, на столе различные деликатесы, все вместе ели, болтали, много смеялись, выпили по стаканчику рисового вина в честь праздника. На столе даже икра была, просто не красная. В Корее любят маринованную икру минтая, это популярная закуска, но весьма недешевая. Ну и едят ее не с хлебом, а с рисом. Получился почти классический Новый год, просто с немного корейским колоритом. Единственное, чего не хватало, — елки. Ну и, возможно, салютов. В остальном, Хару наелся, наболтался и в свою комнату практически уполз. У Хару были планы на эти выходные, но он внезапно осознал, что ему ни с кем ехать. Все парни из Сеула разъехались по домам, проводят время с семьей. Тэюн с родителями даже из Сеула уехал. Шэнь и Наа встретили Новый год в общежитии, но первого утром умотали сначала в кинотеатр, потом еще куда-то. В общем, скучать не собирались. А Хару очень хотел борща. В Сеуле есть свой русский квартал, Тондемун. Там можно найти русские супермаркеты, отправить посылки в страны бывшего СССР, поболтать на русском. Но это уже практически туристическое место для русскоговорящих туристов. Все дорого, еще и сервис. В сети шутят, что там словно взяли все самые худшие из манер общения в России и добавили сверху корейского снобизма. Поэтому Хару решил ехать в Инчхон, в район, который называют Хамбак-Вилладж или Саданджи. Тоже далеко не самое радушное место, потому что это, ну, практически мигрантское гетто. Опять же, какая страна, такое и гетто, ничего ужасного там нет, разумеется. И все же, Хару очень не хотел ехать туда один. Причина была ему даже не совсем ясна, просто не хотелось, и все тут. 1 января он попытался найти себе партнера в лице мамы, но та его огорошила: уже куплены билеты в научный музей для Хансу, как раз на 2 января. Там какая-то краткосрочная выставка, просто так не зайдешь, а Хансу очень хотел. Сейчас, когда с финансами в семье стало полегче, Хансу стараются почаще водить в такие места. Мама немного расстроилась, что не сможет составить Хару компанию, даже предложила поехать прямо сейчас. Хару отрицательно покачал головой. Он сомневался, что 1 января кто-то будет работать в русском квартале. Они разговаривали за кухонным столом. Хансу пошел играть в шахматы с дедушкой, бабуля хлопотала у плиты. «На самом деле, у меня к тебе еще есть важный разговор, вчера не хотела поднимать эту тему», — сказала мама. Хару удивился. «Важный разговор, к нему?» Бабуля не дала маме продолжить. Выставила перед ними на стол тарелочку с рисовыми пирожными и кружки с чаем. Отложив важную беседу на пару минут, обратилась она сначала к маме, а потом обратилась к Хару. «Зачем тебе в Инчхан? Неужели к папе захотел?» Хару покачал головой. «Нет, даже не знаю, как сказать, вы особо не спрашивали, но вряд ли пропустили мой пост, где я признался, что немного знаю русский язык». Бабуля кивнула. «Я все ждала, пока ты заведешь этот разговор, и когда только успел выучить». «Выучить, это громко сказано», — осторожно ответил Хару. «Я просто кое-что знаю, а современные переводчики в браузерах позволяют мне читать на русском. Но это не важно сейчас. Я хочу попробовать русскую кухню. Поймал себя на этом еще в Японии, а в последнее время это превратилось практически в манию. Хочу съездить в русский квартал в Инчхане. Нашел там кафе с хорошими отзывами. Технически это столовая, но вкусный борщ, как известно, варится ведрами, а не в маленьких кастрюльках, так что столовая ему идеально подойдет. Отзывы на заведение хорошие как среди русскоязычных, так и у корейцев, которых случайно занесло к этот район. Я могу поехать с тобой, раз не хочешь есть один, заметила бабуля. Хару вздрогнул, не из-за предложения бабушки, а из-за осознания, насколько сильно корейские привычки влияют даже на те сферы, где вроде как восприятие Антона важнее. Ведь ему было бы лучше поехать в русский квартал одному, без лишних свидетелей. В корейской же культуре есть одному, это очень грустно, даже немного стыдно. Стримы, где люди едят на камеру, популярны среди азиатов как раз из-за иллюзии совместной трапезы. Да, сидишь напротив экрана с едой, но вроде как ешь не один. Получается, что и Хару не хотел ехать один, потому что ему неприятно есть в одиночестве. «Я буду рад, если вы составите мне компанию», — улыбнулся Хару. Бабушка тоже улыбнулась, а потом обернулась к маме. «А теперь можно и о делах». Хару тоже повернулся к маме. «Ты немного неуверенно улыбнулась. Мне несколько дней назад звонила моя сестра. Она просила об одолжении». Хару осторожно кивнул. «У мамы есть младшая сестра. Хару видел ее раз 5. Тетиных дочерей. Ну, можно сказать, что один раз. Ему было 12, кажется, когда мама возила его на 100-дневный юбилей младшей кузины. Тогда он нормально познакомился с Сальги, но уже почти ее не помнит. Причина редких встреч вовсе не в том, что мама не ладит с сестрой, просто так уж в Корее принято. Клановая система, после свадьбы женщина как будто переходит в семью мужа. Это вовсе не значит, что все связи оборваны. Сестры могут оставаться подругами, поддерживать друг друга, но начать стоит с того, что мама с сестрой никогда не были близкими подругами. Они хорошо общались, но какой-то особой близости у них не было. Мама с тетей рано осиротели, у них не было поводов собираться в доме родителей. Ну, и самый важный пункт. Мама вышла замуж за столичного жителя, а тетя – за мужчину, живущего на самом юге страны, причем даже не в крупном городе, а в каком-то захолустье. Несколько раз тетя, приезжая в Сеул, жила у них. Семья нам достаточно гостеприимная, они не видели ничего дурного в том, что сестра мамы поживет в их доме, пока занимается делами в столице. Просто все это было достаточно давно, когда у тети еще не родилась вторая дочь. Мама с сестрой общается. Дежурные созвоны раз в месяц-полтора, рассказ обо всем новом и не очень, пожелания здоровья, обещания когда-нибудь увидеться. Хару сразу в голову пришло, что этот мамин серьезный разговор – формальность. Семья нам часто соблюдают традиции, которые самому Хару кажутся лишними, но мама вполне может обратиться к Хару, как к новому владельцу дома. Он должен дать разрешение на то, чтобы тетя у них пожила. Но мама внезапно его удивила. «Твоя кузина, Пак Сальги, очень-очень давно мечтала стать певицей, айдолом. Они живут практически в деревне, там нет ни уроков вокала, ни танцев, но у девочки потрясающий голос. Не подумай, тетя не просит тебя устроить Сальги в агентство. Они уверены, что ее и так возьмут. У сестры две просьбы. Они пришлют Сальги к нам, на год. Если повезет, она сразу пройдет прослушивание НЕФВАВЕ, оно в январе, станет трейни. Тогда тетя просит тебя присмотреть за ней в агентстве. А если девочка не пройдет, то сестра хотела бы, чтобы Сельги год пожила у нас, посещая танцевальную студию. Все расходы на обучение они оплатят, сестра даже говорила, что они будут высылать деньги на питание, просто. За ребенком нужно присмотреть, добавила бабуля. Ей исполнится 15 в феврале, она совсем юная. Хорошая школа искусств и стоит дорого, и поступить туда не так-то просто, если ты не из столицы. А так, мы за ней присмотрим, девочка будет следовать своей мечте. Хару удивленно покачал головой. Да уж, неожиданные новости. Он помнит Сельги совсем малышкой, она стеснялась сначала, а потом спросила. Хочешь послушать, как я пою? Это было одним из самых ярких воспоминаний Хару о кузине, как та пела какую-то поп-песню, закрыв глаза и смешно задрав подбородок. То есть вы с дедулей не против, уточнил Хару у бабушки. Та уверенно кивнула. Дедушка Хару, конечно, ворчал, что в этом доме развелось подозрительно много творческих людей, но он тоже не против помочь девочке. Тогда почему я должен быть против, удивился Хару. Кроме того, что это теперь твой дом и присмотреть за кузиной просит именно тебя, уточнила мама и тут же добавила. Она девочка, ей нужно где-то жить. А-а-а, протянул Хару, на этот год ей придется отдать мою комнату. Он замолчал на секунду. Глупо делать вид, что комнаты ему совсем не жаль. Это его личное пространство. Он недавно себе даже кровать купил, сразу по росту, чтобы ноги гарантированно не свисали. Но он же не навсегда отдает комнату. Тем более, он сейчас живет в общежитии, дома бывает редко. В случаях, когда он ночует дома, ему несложно поспать с Хансу или на диване. Если же Сельги пройдет прослушивание в НЕФВАВЕ, ее также могут попросить переехать в общежитие. Агентство не любит, когда их трейни живут под боком у родителей, так их сложно контролировать. Хорошо, я не против, решил он. Пусть приезжает, но я не уверен, что действительно смогу присматривать за ней в агентстве. Мы с девчонками трейни занимаемся отдельно, я даже по именам не всех знаю. Если у нее будут проблемы в коллективе, я вряд ли узнаю. Она симпатичная, мама взяла свой телефон, какое-то время искала нужное фото, а потом показала Хару. Тот удивленно вытаращил глаза. Он, оказывается, совсем ее забыл. Внешность яркая, пусть Сельги не классическая корейская красавица. Большие глаза с двойным веком, внешние уголки сильно вздернуты наверх, что делает ее внешность немного кошачьей. Милые подростковые щечки, пухлые губы, нижняя заметно полнее верхней. Девушка с такими глазами гарантированно будет выделяться. Плюс, Сельги уже давно умела петь. Если мечтает стать айдолом, наверняка занималась танцами хотя бы дома, разучивая хореографию по роликам в интернете. Сначала у Хару была мысль попросить Данби присмотреть за ребенком, но это сработало бы, будь Сельги средненькой. Вот только вокалистке с такой внешностью стоит ждать неприятностей как раз от Данби, непризнанной королевы трейни. Ох, сложно ей будет, покачал головой Хару. Почему? Удивилась мама. Она слишком яркая, чтобы затеряться в общем потоке трейни. Насколько я знаю, сейчас в НЕФВАВЕ у девчонок трейни достаточно хорошие отношения, они, вроде, все дружат, но если наберут новых девчонок, все изменится. Мама задумчиво кивнула, убирая телефон, и все же, позвонила сестре, сказала, что ребенка можно привозить со всеми документами, и не стала скрывать слова Хару о помощи внутри агентства, это будет крайне сложно сделать. Еще и добавила, что у Хару напряженный график, он физически не может помогать кузине постоянно. Тетя в трубке заранее поблагодарила и уверила, что все понимают. Слабая поддержка лучше, чем полное ее отсутствие. Сельги должна приехать за несколько дней до прослушивания, то есть где-то после 10 января. Хару в это время уже будет работать. Глава 25. История из прошлого. Такси до Инчхана. Дорого, но Хару не рискнул ехать на метро. Его все чаще узнают на улице, к тому же, он едет с бабулей, поэтому пришлось раскошелиться. В Корее отдыхают только 1 января, 2 – рабочий день. Но в этом году 2 января выпало на воскресенье, поэтому утренний трафик был чуть менее плотным. Хару впервые лично столкнулся со знаменитыми алкорейдами. После праздников полиция всегда проверяет водителей не алкоголь. Для этого могут преграждать дороги, устраивая что-то вроде пропускной системы. Остановился, дунул в алкотестер, подождал пару минут, пока полиция проверяет документы, поехал дальше. Утро 2 января, прекрасное время для массовых проверок, поэтому такси Хару остановили трижды. В Сеуле, на выезде из Сеула, на въезде в Инчхон. Хару настолько привык спать в дороге, что даже не самые удобные сиденья такси не помешали ему вздремнуть. Бабуля разговорилась с таксистом, так что тоже не скучала в дороге. Доехали где-то за полтора часа. Таксист высадил Хару с бабушкой напротив нужной столовой, поэтому они сразу направились внутрь. Столовая называлась просто «столовая», внешне выглядела невзрачно. Вывеска в советском стиле, пластиковая дверь, сбоку от дверей стоит потертое кресло, на нем безмятежно спит очень толстый рыжий кот. Хару хихикнул. Казалось, что этот толстяк сейчас потянется и важно скажет: «Тайте, тайте нас и здесь неплохо кормит». Внутри, реально столовая. Слева, дверь в туалет, рядом, несколько раковин. Длинная полоса раздачи напротив входа. А справа, зал со столами. На каждом столе, оранжевая скатерть, поверх прозрачная клеенка. На маленьких подставках, соль, перец, салфетки. Женщина за стойкой, увидев Хару с бабулей, вздрогнула и немного недовольно обернулась к своей коллеге. «Черт, опять Хангуков занесло», сказала она по-русски, а потом обернулась к ним и улыбнулась немного крокодильей улыбкой, словно ей неприятна сама необходимость вести себя вежливо. Хару еще по отзывам в интернете понял, что с залетных коренных корейцев здесь берут двойную оплату. За нормальный борщ Хару сейчас готов отдать больше, чем он стоит, ведь в остальных кафешках и столовых русской кухни борщи никто не нахваливает, только в этом. «Как необычно здесь», сказала бабуля, оглядываясь по сторонам. «Это, наверное, стилизация под что-то, что понятно только русским». Хару кивнул. «Ага, стилизация. Под обычную столовку для рабочих». Подошли ближе к раздаче. Хару издалека почувствовал запах борща, а потом и увидел ту самую кастрюлю размерами в пару ведер. Огляделся по сторонам, увидел и другие крайне интересные деликатесы. Черный хлеб, компот, квашеная капуста, соленые огурцы на тарелочках. Меню не было. Все правильно, знающие люди и так узнают борщ, суп, лапшу и гречку или макароны с тефтелями. Выбор, на самом деле, невелик, но это столовая, так что нормально. «У нас только русская кухня», сказала по-корейски женщина на выдаче. У нее был очень сильный акцент. Видимо, проживая в русском районе, она не хотела утруждать себя изучением языка. Как понял Хару, это не редкость, причем, не только в русских районах. Люди получают трудовые визы, потому что в Корее всегда требуются люди на заводы и туда относительно легко устроиться. А на заводе знание языка не особо-то и нужно. «Я знаю», — ответил Хару тоже по-корейски, «ради нее и приехали. Мне вот это». Он указал на кастрюлю с борщом, запоздало подумал, что хотел здесь немного испытать себя и говорить по-русски, но забыл. Женщина налила ему тарелку борща и выставила на поднос. Бабуля хотела взять что-нибудь другое, и Хару предложил ей все же попробовать гречку с тефтелями, так и салаты будет удобнее есть. Все, кроме основного блюда, посетители набирают сами, передвигая поднос по металлическим направляющим. Хару с наслаждением плюхнул себе ложку сметаны в борщ, взял три кусочка черного хлеба, бабуле предложил взять и квашеную капусту, и оливье. Женщин на раздаче трое. Одна накладывает основные блюда, вторая, видимо, на подхвате, а третья стоит у кассы. И все они огромными удивленными глазами смотрели, как абсолютный Хангук смело выбирает самые русские продукты. Хару еще не встречал корейцев из СНГ в Корее, но, по рассказам на форумах, знал, что отличить местных от приезжих достаточно легко. Корёсарам тоже безошибочно определяют, какой кореец вырос в их среде, а какой – в южнокорейской. Из всех трех женщин в столовой кореянкой была только одна, она как раз стояла на кассе. Хару пока не понял, как его прямо с порога определили в Хангуке, потому что он в этой кореянке у кассы ничего русского не заметил. Дойдя до кассы, Хару немного разочаровался. Для идеала не хватало сала и чеснока, но отсутствие второго он готов пережить, а вот сало. Когда Хару с бабулей подъехали к кассе, женщина-кореянка уточнила: «Вас вместе считать?» Хару кивнул, соглашаясь. Он еще раз осмотрелся по сторонам, выбирая столик. Столовая работает с 11, но обед-то везде с полудня. Сейчас в помещении почти нет посетителей, только какая-то женщина сидела с телефоном у уже пустой тарелки неподалеку от входа. Вместо того, чтобы назвать сумму вслух, Кассирша показала Хару цену на экранчике калькулятора. Обед на двоих по стоимости выходил примерно как ужин в очень неплохом ресторане. Хару улыбнулся. Он чуть наклонился и, подбирая слова, доверительно обратился к женщине по-русски. «А для своих цены какие? Я точно знаю, что обычно это стоит дешевле». Ему приходилось делать паузы, потому что слова прежде родного языка произносились с трудом. Но кассирша все равно от неожиданности икнула и вытаращила на Хару глаза. Бабуля рядом расхохоталась. «Что, надуть на цене хотели?» По-корейски произнесла она. Женщины, все трое, смутились. «Вы говорите по-русски?» спросила кассирша. «Говорю, плохо. Понимаю очень хорошо», так же медленно ответил Хару и мило улыбнулся. «Но я готов заплатить столько, если вы найдете мне сало и чеснок». «Сало?» глупо уточнила кассирша. «Сало?» хором повторили женщины на выдаче. Хару печально кивнул. Цену они, конечно, задрали, но ему действительно было не жаль отдать такую сумму. Он еще не пробовал, но просто по запаху и внешнему виду понимал, что все здесь хорошо приготовлено. Цены на русские продукты в Корее очень высокие, ту же гречку возят из Владивостока, и она дорогая, макароны обойдутся дешевле, просто на пачке этих макарон будет написана итальянская паста. Но в столовую, скорее всего, многие ходят как раз из-за тоски по родине, поэтому здесь и подают заморские продукты. Цены, в принципе, достаточно высокие, потому что почти все привозное, но тут женщины хотели содрать побольше с человека, который далек от всех особенностей русской кухни. «Хорошо, будет вам сало», – кивнула кассирша. Она обратилась к одной из своих коллег, та ушла куда-то вглубь кухни, вернулась минуты через три с блюдцем, на котором лежало аж два вида нарезанного сала, без мясной прослойки и такое, что скорее мясо, чем сало, плюс два зубчика чеснока. Хару поблагодарил, расплатился, взял свой поднос и повел бабулю в самый дальний угол. «Это какой-то деликатес?» спросила бабуля, указывая на тарелочку с салом. Хару неуверенно пожал плечами. «У них, нет. В нашей стране не уверен, что это можно назвать деликатесом. Скорее всего, они его здесь покупают достаточно дешево и сами солят, потому что у нас этот продукт не пользуется популярностью. Это жировая прослойка свиного мяса, просоленная специальным способом». Бабуля удивленно вздернула брови. Она палочками подцепила с блюдца кусочек, но Хару покачал головой. «Будет странно на вкус, если у нас все едят с рисом, то у них с хлебом. Отломи кусочек и положи сверху кусочек сала, как будто на рис». Бабуля послушно кивнула, отломила кусочек хлеба, положила сверху сало, откусила. Снова удивленно вздернула брови. «Хаем непривычно, конечно, но я не думала, что свиной жир может быть таким». Первое время они молчали. Хару с наслаждением ел то, о чем давно мечтал. Ощущения, причем, были немного странные. Он действительно не привык к такой еде, но при этом все было очень вкусно. Наваристый борщ, настоящий черный хлеб, мягкое сало. Просто знакомые продукты стали незнакомы на вкус, но он вообще не пожалел, что заплатил больше, чем здесь берут с местных жителей. Бабуле особенно понравился хлеб, она и не знала, что такой бывает. Хлеб, который продается в обычных сеульских супермаркетах и пекарнях, сдобный, он больше похож на сладкую булочку. Корейцы не понимают, что в нем вкусного, а Хару периодически хотелось ворчать, что они просто не знают, что такое нормальный хлеб. Разумеется, за столом снова начали говорить о том, когда Хару умудрился выучить русский язык. Хару ненавидел говорить на эту тему, потому что врать ему не нравилось, а если сказать правду, это прозвучит как фантастика. Но бабуля, к счастью, быстро отстала, только подивилась тому, какой у нее внук, оказывается, умный. Когда закончили есть, Хару сходил к стойке за еще одним стаканом компота для бабули, ей он понравился больше всего. Потом уговорил женщин налить ему компота в бутылку, а в пластиковый контейнер положить их квашеной капусты. Она наверняка продается и в русском супермаркете, но здесь солит сами, она точно вкусная. На всякий случай Хару везде делал фотографии. Он не был уверен, что выставит это, хотел сначала спросить у продюсеров. Проблема в том, что он теперь не знает, к кому обращаться с такими вопросами. Хон Хесен так-то консультировала его и по социальным сетям. С бабулей они прогулялись по русскому кварталу. В пекарне купили булку белого и две булки черного хлеба. Хару планировал одну унести в общежитие, взяли сдобных плюшек сердечком с сахаром, побаловать домашних. Потом зашли в супермаркет. Бабуля сама захотела взять пакет гречки, сделает дедушке, ему может понравиться. В корейских супермаркетах, на самом деле, нередко бывает гречка, но она другая. Сложно объяснить, чем гречневая крупа из Китая отличается от русской, но разница есть. Хару взял яблочную пастилу, предположил, что бабуле это понравится, и пару плиток шоколада Аленка. Азиаты эти шоколадки считают чуть ли не главным русским сувениром. Не сказать, что они так уж много всего набрали, но сумка получилась весьма объемной. К Хару тут никто не подходил, не просил об автографах, не фотографировал. Кое-кто его узнавал, но такие девчонки провожали его настолько удивленным взглядом, по всей видимости, реально увидеть идола в русском квартале они не ожидали. Проходя мимо какого-то магазина одежды, Хару увидел на витрине черную футболку с надписью «Душнила». Вспомнил, что он вечно заставляет парней выбрасывать мусор, мыть посуду до того, как она начала вонять. Зашел, купил, будет носить в общежитии, душнить. Еще один сувенир на память. Все это они успели сделать еще до часа дня. Ехать домой не хотелось, поэтому они взяли такси и отправились в центральный парк Сэнда. Он находится в центре квартала со множеством небоскребов, достаточно популярен у местных. Погуляли с бабулей около канала, сделали фотографии на фоне несколько футуристичных пейзажей, потом нашли кафе в парке, где и устроились с кофе и десертами. Это было небольшое заведение самообслуживания с панорамными окнами и тихой музыкой. Выбираешь себе кофе и десерт, расплачиваешься, уходишь к любому столику, забираешь заказ, когда позовут. За кассой стояла пожилая женщина, что нетипично для таких заведений, обычно в кафе работают молодые и симпатичные. Опять выбрали самый дальний столик. Как же хорошо погуляли, восхитилась бабуля. Я 100 лет так приятно не проводила время. Она довольно улыбалась, из-за чего у Хару даже что-то болезненно кольнуло в груди. Он любит свою семью, и ему искренне хотелось бы, чтобы они как можно чаще были счастливы. А тут, столько восторгов из-за простой прогулки в пригороде Сеула. С другой стороны, у него тоже было ощущение, что это один из самых лучших дней за последнее время. За кофе начали говорить о работе Хару, в том числе, о контрактах и скорых съемках. И Хару рассказал бабуле о кофейных контрах и как Чо Вонги не дал ему контракт фирмы 7SO. Сам не знал, почему рассказал это именно бабуле, просто как-то к слову пришлось. Бабуля посмеялась над ситуацией, но потом внезапно сказала: «Я не буду говорить, что у нас нет совершенно никаких претензий к 7SO, но твой дедушка, при всех его положительных качествах, не всегда точно передает то, что происходит в действительности». Хару удивленно посмотрел на бабулю. Она улыбнулась и продолжила: «Ты должен понять, что для дедушки вся эта ситуация очень болезненна. Дело не совсем в деньгах. Мы были уважаемой семьей. Твой прадедушка был очень известен среди интеллигенции Сеула. Дедушке эти связи достались по наследству. Даже очень богатые люди были рады нашему визиту. Когда все случилось, мы были вынуждены снизить уровень социальной активности. А когда у дедушки не получилось создать издательство во второй раз из-за происков его бывшего партнера, он практически перестал ходить в гости. И после того, как его уволили с хорошей должности из-за сплетен про сына, он вообще отстранился от всех наших бывших друзей». «Почему?» – удивился Хару. «Неужели к вам плохо относились? Я не совсем понимаю, почему, но все члены семьи Чо с большим уважением вспоминают моего прадеда и очень рады возможности работать со мной, и я уверен, что это все говорится не потому, что я их клиент. Предполагаю, что подобное отношение сохранили и многие другие ваши знакомые». Бабуля улыбнулась, но взгляд ее стал особенно грустным. «Мальчики остаются мальчиками что в 7 лет, что в 70. Ему стыдно. Раньше он присутствовал в этом обществе в позиции сильного. Он помогал, ему многие были чем-то обязаны. Теперь же, все вокруг богаче и влиятельнее», — мигом понял Хару. Сказанное бабушкой словно открыло Хару глаза. С одной стороны, он понимал мотивы такого поступка дедушки, с другой было болезненно осознавать, что не все проблемы семьи возникли из-за долгов отца. Некоторые, по всей видимости, из-за гордости дедули. В том смысле, что их могло бы не быть, если бы дедушка переступил через свою гордость и принял помощь знакомых. «Ни я, ни твой дедушка не хотели бы снова столкнуться с семьей Со», — продолжила бабуля, — «но есть один нюанс: это односторонняя неприязнь, не вражда. Наоборот, Саханбин когда-то помог дедушке, что, впрочем, лишь усилило неприязнь». Хару нахмурился. Он, кажется, ничего не понимает. поэтому уточнил: «Есть что-то, чего я не знаю в истории с неудачным браком отца?» Бабуля с улыбкой кивнула. Инициатором того контракта и свадьбы был Сахабин. Его дочь была не против, но только при условии, что модными журналами будет заниматься она, а издательство и остальная периодика – это проблемы партнеров. Нас полностью устраивала такая расстановка сил. Мы немного переживали из-за брака твоего отца, к слову. Да, мое знакомство с твоим дедушкой тоже было лишено романтики, мы не ходили на свидания и не писали друг другу любовные письма в течение нескольких лет. Но все же к свадьбе мы уже были влюблены, потому что подходили друг другу. И нам хотелось, чтобы брак нашего сына был хоть немного похож на наш. Хару зябко поежился. Договорные браки все равно кажутся ему каким-то бредом. До свадьбы даже без поцелуев, а после росписи, быстрее делайте детей. Бред же полный. А вдруг окажется, что вы вообще не подходите? Бабуля продолжила. Но на предварительной встрече они, вроде, понравились друг другу, а особенно в восторге от брака был Сахабин. Он практически грезил скорой свадьбой, как будто это он, молодая девица, и всю жизнь мечтал о белом платье. Хару хихикнул. Живое воображение тут же нарисовало типичного корейского дядьку в белом платье. Но что-то пошло не так, уточнил Хару. Да, кивнула бабуля. Как ты думаешь, что твой папа умеет делать лучше всего? Какой у него талант? Хару пожал плечами и неуверенно ответил. Он весьма обаятелен. Да, и таким он был всегда, с рождения. Когда Сэйюнби познакомилась с ним, она была в восторге от будущего супруга. Молодой, привлекательный, умеет нравиться людям. Но потом они начали выходить в общество в качестве жениха и невесты, и там все были без ума от парня, который доучивается последний год в университете, а не от его невесты, которая только что закончила дополнительное образование во Франции. Так что Сэйюнби уже не была так счастлива. Хару нахмурился. Погодите, ей не нравилось, что жених перетягивает внимание на себя, уточнил Хару. Бабуля кивнула. Пусть она и старше, но все равно молодая была, амбициозная, красивая. Видимо, она была уверена, что в Сеуле станет звездой светского общества, а все вокруг говорили лишь о том, как ей повезло, такой красивый и обаятельный жених. То есть, помолвку расторгли из-за этого, недоверчиво уточнил Хару. Нет, конечно, Сэйюнби все же из семьи старой закалки. Она не могла расторгнуть помолвку без причины. Лично мне кажется, что Пак Манхи тоже заметил это, просчитал возможную выгоду для себя и начал действовать. Причем, это тоже важный нюанс, азартные игры и измена невесте были поводом для расторжения помолвки для Сэйюнби, но не для ее отца. Тот был в ярости из-за заявления дочери, настаивал на том, чтобы свадьба состоялась, говорил, что в браке многие изменяют, особенно, когда брак договорной. Но Сэйюнби встала в позу, за изменщика замуж не пойдет. Хару удивленно покачал головой. Надо же, и такое бывает. Бабуля продолжила. Сахабин был очень недоволен сложившейся ситуацией. На данном этапе он уже не мог отказаться от контрактов с иностранцами, как не мог и полностью отказаться от брака. Это был самый действенный способ обезопасить такие большие вложения. Он не просил твоего деда возвращать деньги за отмену шикарного свадебного банкета, это было нашим решением. Еще больше Сахабин был недоволен тем, что твой дедушка продал свою долю, чтобы уйти. Хару нахмурился. Он прокрутил в голове все сказанное ранее и осознал кое-что. Получается, Сахабин с самого начала был заинтересован не столько в издательстве, сколько в нашей семье. Бабуля кивнула. Да, издательств в Корее немало. Важнее связи семьи и способности того, кто этим издательством управляет. Плюс это уже не точно, но меня всегда забавлял следующий факт. Несмотря на то, что Сахабин – бизнесмен, делец, человек весьма логичный в семейных делах, он всецело доверяет одной определенной Мудан. На ужине в честь помолвки Сахабин доверительно сообщил мне, что его проверенная Мудан сказала, что у меня будут сильные и умные внуки, поэтому он счастлив породниться с нами. Хару замер на секунду, а потом расхохотался. Вот тебе и серьезный бизнесмен. Мудан – это не совсем гадалка, ближе всего это к понятию шаманка. Обычно это женщины, которые общаются с духами. К ним действительно чаще всего обращаются именно по семейным вопросам, а бизнесе консультируются в разы реже. Так что, Хару, я, если к тебе начнет подбивать клинья девица из клана Со, будь осторожен. Возможно, это Сахабин уговорил свою внучку все же перетянуть часть нашего наследия, со смешком заметила бабуля. Вдруг Мудан нагадал о величии нашей семьи на 7 поколений вперед, Хару расхохотался. Ага, как же, наследница огромного состояния, соблазняет идола, звучит слишком уж бредово. Глава 26. Наследие предков. Европейский Новый год Минса встречала в крайне неожиданной компании. Идея Минхёка казалась ей просто ужасной, но, удивительно, все прошло хорошо. Минхёк пригласил гостей в дом бывшей супруги. Они остались друзьями после развода, поэтому тут ничего удивительного. С учебы на праздники вернулся их общий сын. Был и новый муж бывшей супруги Минхёка, что уже на грани. Но, главное, Минхёк пригласил Юнби и Наён. И Наён даже заставила Юнби прийти. На взгляд Минса, компания подобралась взрывоопасная. На деле Наён со сводным братом весь вечер азартно обсуждали европейские города и архитектуру, а остальные говорили о моде и современном искусстве. Проще говоря, этот вечер все провели прекрасно, без ссор и даже без двусмысленных подколок. Правда, из-за этого же Минса не сразу поняла, почему подруга была так взволнована. Та рассказала ей все уже первого вечером, когда они вместе отправились в ресторан. Официант поставил перед ними блюдо самюсбуш, это такие закуски, чтобы гости не сильно скучали, пока персонал окончательно подготовит все к ужину. Юнби тут же потребовала вина, а потом практически выгнала официанта, даже не пожелав дослушать до конца, какое вино им сегодня больше подойдет. «Ой, неси любое, на свой выбор», — отмахнулась она. Парень печально вздохнул и вышел из их приватной комнаты. Минса покачала головой, не дала человеку хорошо выполнить его работу, хотя он так старался. Минса бы послушала. Она, на самом деле, не особо-то разбиралась в вине, да и такие рестораны для нее были скорее тягой к искусству, чем желанием утолить голод. Она надеялась насладиться необычными вкусами и приятной атмосферой, но ее подруга, которая как раз могла себе позволить приходить в подобные места без предварительной брони из-за огромного богатства семьи, явно имела другую цель на этот ужин. «Я даже не знаю, что думать», — призналась Юнби, как только дверь закрылась. Манхи внезапно согласился с нашими условиями по разводу. Единственное, сумму компенсации повысил, но все равно не дотянул до максимальной суммы компенсации, которую в начале процесса огласил адвокатом мой отец. «В смысле, согласился?» – удивилась Минса. «Столько скандалил, а тут, согласился?» «Вот именно. Еще на прошлом обсуждении он орал, что у него украли бизнес, а сегодня согласился забрать деньги и имущество по списку. Пока единственная причина для ссоры – старый офис издательства, мой папа очень уж хочет его забрать. Никогда не понимала, почему это здание так важно». Минса недовольно кашлянула. «Потому что старый офис издательства проектировал мой отец», — напомнила она. «Вообще-то, в Сеуле не так уж много зданий его авторства, которые можно купить». Юнби нахмурилась. «Да, погоди, твой отец же работал в деконструктивизме, а здание имеет явные отсылки к классическому корейскому стилю». Минса посмотрела на подругу, как на идиотку. «Потому что таков был запрос твоего неудавшегося тестя». Юнби вздрогнула и удивленно приоткрыла рот. «Точно, я и забыла, как эта семья была повернута на всем корейском». Тут она наткнулась на недовольный взгляд Минса и улыбнулась. «Ну прости, прости, я понимаю, что для тебя и Минхёка эти строения – часть наследия, которая частично связана с одним человеком, но у меня-то опыт общения с этой семьей был совсем иной». Минса тяжело вздохнула. За всю свою жизнь ее отец построил всего 4 здания с явными отсылками к корейской культуре, скорее даже – это строение в традиционном корейском стиле с легким налетом деконструктивизма. 2 жилых дома, офис издательства и павильон в парке возле одного из научных институтов. Так как эти 4 объекта особенно сильно выделяются в портфолио архитектора-деконструктора, они и ценятся больше других. Для Саханбина здание издательства – вопрос имиджа, примерно как владение картиной Сальвадора Дали. Минса немного задевает, что подруга не ценит это наследие, будто отрицая этим важность работы архитекторов. Деконструктивизм – направление в архитектуре, известное своей ломаной геометрией, нестабильными формами и нарушением привычной симметрии. Архитектура в этом стиле часто кажется хаотичной, но при этом тщательно продумана. Ладно, Минса чуть тряхнула волосами, не желая портить себе настроение. Что там с твоим почти бывшим мужем? Берет денежную компенсацию, забирает дом, свои любимые машинки – землю компании на Чеджу и в Пусане. А, и еще хочет, чтобы я вернула ему обручальное кольцо. Это будет единственное, что я отдам ему с радостью». Минса кивнула. Насколько она знает, примерно это господин Сай был готов отдать бывшему зятю. «Но почему он уступил?» — спросила она. Юнби удивленно покачала головой. «Кто его знает? Скорее всего, понял, что не сможет выиграть у нас, и решил не трепать себе и мне нервы. Как бы в итоге не вышло, что ему просто резко потребовались деньги», — заметила Минса. Ответить Юнби не успела. Дверь кабинки открылась, официанты завезли тележку с едой и напитками. На кухне готовы к тому, чтобы качественно их обслужить. Теперь блюда будут подавать через каждые 10-15 минут, не уточняя, съели ли они предыдущие. Минса поспешно подцепила тарталетку с блюда. Из-за Юнби и ее проблем закуски она так и не попробовала, и с наслаждением прикрыла глаза божественно. Понятно, почему в этот ресторан столики нужно бронировать за несколько месяцев до желаемой даты. Воспоминания о прогулке с бабушкой были, пожалуй, лучшими за весь январь, потому что с 3 января график снова стал напряженным. На рекламные съемки Хару потратил всю первую рабочую неделю Нового года. Начали со съемок для рекламы банка. Еще до начала фотосессии Хару смутило, что приехал какой-то господин в строгом костюме. Он не сразу представился, долго наблюдал издалека, что очень смущало. Банк, клиентом которого является Хару, существует уже давно, но не входит в топ самых знаменитых. Он не предлагает каких-то особых привилегий, карт с огромным кэшбэком, супербыстрого обслуживания. Основное направление данного учреждения – работа с малым и средним бизнесом, вот там уже условия получше. Ну, и еще существуют приятные бонусы для тех, кто держит в банке крупный депозит. Хару из-за этого был особенно удивлен, что ему предложили стать рекламным лицом банка. Зачем, к чему нанимать айдола для такой рекламы? Вслух Хару это, разумеется, не озвучил. Приехал на съемки в хорошем настроении, вежливо всем кланялся, улыбался, благодарил за работу. Все это время важный мужчина в деловом костюме стоял в стороне. Хару его видел, но к старшим по возрасту он не может сам подойти знакомиться, не принято. Поэтому Хару просто смотрел иногда в ту сторону, гадая, что человек в дорогом костюме делает на съемочной площадке. Тот подошел, когда стилист уже закончил макияж. Хару почти не красили, просто совсем без косметики лицо под софитами становится плоским, так что нужно немного подчеркнуть черты. «Какой у вас размер, Харуши?» — спросила девушка-стилист. «Мы подготовили несколько разных костюмов, нужно подобрать лучший». Хару назвал свой размер, потом добавил: «Лучше низ на размер меньше, если брюки по длине подойдут, конечно». Девушка тихо засмеялась. «Эталонный мужчина, не переживайте, я еще по фото поняла, что с корейскими брендами могут быть проблемы, поэтому взяли европейский, с длинными штанинами». Хару смущенно поклонился. «Он не настолько высокий, но все равно иногда бывают проблемы с брюками. Если бы ему захотелось носить модные джинсы, которые волочатся по земле, ну, найти такие для его ног было бы сложно». Именно в этот момент к ним и подошел тот мужчина. На вид около 40, но, может быть, и старше. Мужчины в Корее закрашивают седину, просто делают это немного иначе, без похода в парикмахерскую. Они моют голову специальными оттеночными шампунями. Хару знает, потому что мама пользуется таким же. Он делает волосы не черными, а темно-каштановыми, как будто они слегка выгорели на солнце. Но отсутствие седины сильно влияет на ощущение возраста, так что этому важному господину может быть и 60. «Здравствуйте, Намщи», — чуть поклонился этот мужчина Хару. «Меня зовут Пак Ван Бин. Я был знаком с вашим прадедом. Вы похожи на него манерами». Хару немного смутился. «Манерами, значит, на отца дедушки. Он видел старые фото. На отца бабули он похож внешне. Ни одно лицо, конечно, просто заметное сходство. От дедушки Хару достался цвет кожи и рост. В остальном они почти не похожи. Но все говорят, что характером и некоторыми привычками он похож на прадедушку, отца дедули. Его звали Нам Хансу. Именно в его честь назвали младшего брата Хару». «Здравствуйте», — Хару достаточно низко поклонился и еще раз полноценно представился. «Обычно на съемках все зовут меня просто Хару. Приятно с вами познакомиться». И снова поклон. «Тем, кто знает вашу семью, будет сложно называть вас по имени», — тепло улыбнулся Пак Ван Бин. «Я пришел на съемки, потому что хотел посмотреть на вас, совсем не разочарован. Хочу сказать, что вы будете первым рекламным лицом нашего банка в этом тысячелетии, так сказать. При открытии нас рекламировал актер Ким Суджи, после мы не обращались к такому типу рекламы. Хару благодарно поклонился. Ким Суджи, известный актер, до сих пор снимающийся в кино, просто раньше он играл главных героев, а сейчас отцов главных героев. Ему, вроде, 60 с чем-то, очень уважаемый человек в индустрии. Я благодарен вам за оказанную честь, Хару еще раз поклонился. Пак Ван Бин протянул Хару визитку. Принял он ее двумя руками, снова кланяясь. Вообще, корейский этикет предполагает, что ты постоянно кланяешься старшим. Иногда кажется, что проще уже не разгибаться. Если будут какие-то проблемы, звоните. Я буду рад помочь наследнику такой семьи. Надеюсь, этот контракт как-то поможет в вашей карьере. Пак Ван Бин снова слегка поклонился и ушел. Хару проводил его взглядом. У дверей съемочного павильона мужчину встретили два человека, кажется, секретарь и охранник. «Ваша семья знакома с директором Пак?» — искренне удивилась девушка-стилистка. Хару рассеянно посмотрел на визитку. Пак Ван Бин, генеральный директор этого банка. И такой человек просто взял и пришел на съемки. Хару вынужденно отложил размышления на потом, переоделся, отработал фотосессию, заверил весь стаф, что все было прекрасно. Уже в машине, сидя рядом с менеджером Пеном, Хару мыслями вернулся к знакомству с Пак Ван Бином. В конфуцианстве понятие долга немного отличается от европейского. Если тебе помогли, оказали тебе услугу со всей искренностью, без условий и контрактов, ты становишься моральным должником. Долг в конфуцианстве – это не что-то возвратное. Если ты должен, то чувство признательности хранят в течение всей жизни, а иногда передают следующим поколениям. Многое зависит, конечно, и от того, почему человек считает себя должным. Есть понятие инхи – это милость, благодать. То, что тебе дали, когда ты был слаб. Оказывать милость, помогать слабым – это обязанность сильного человека. Теоретически, корейская аристократия должна была жить в соответствии с конфуцианскими понятиями о чести. На деле, конечно, этим догмам следовали считанные единицы. Но прадедушка Хару был именно из тех, кто помогает всем и всегда. По словам дедули, в их старом доме всегда были гости. Иногда в единственной свободной спальне по несколько лет жили молодые парни, у которых не было денег на собственное жилье. Прабабушка Хару, при всех ее недостатках, никогда не готовила еду менее, чем на 10 человек, хотя в семье их было трое. Чо Вонги, адвокат Хару, рассказал, что многие люди, которых прадед Хару приютил тогда, когда больше никто не мог им помочь, на всю жизнь сохранили благодарность семье нам. Не все, разумеется, лишь те, кто чувствовали необходимость следовать заветам конфуцианства или просто были хорошими людьми. Хару был уверен, что адвокатская контора Чо – самая влиятельная из этого списка должников прадедушки. Но эта встреча заставила иначе взглянуть на все, что он знает о своей семье и что думает о собственном дедушке. Генеральный директор банка. Еще раз, генеральный директор банка пришел знакомиться с Хару только потому, что тот, внук Нам Хансу. Судя по всему, вся рекламная кампания была создана не потому, что банку нужна реклама, а потому, что этот человек таким образом решил успокоить свою совесть, вернув часть морального долга. Бабуля пользовалась этим банком уже давно. Именно из-за нее Хару открыл там счет, на который переводит все выплаты от агентства. Сам бы он выбрал что-то более современное и нацеленное на обычных потребителей, чтобы кэшбики повыше. Значит ли это, что бабушка с дедушкой знали, что генеральным директором является их знакомый, готовый помочь? Вероятность весьма высока. Теперь очень важный вопрос. Когда папа влез в долги, а у порога стояли бандиты, почему дедушка не обратился к такому знакомому? Неужели гордость не позволила? Менеджер Пён осторожно обратился к Хару. «Вы знаете, кто такой Пак Ван Бин?» «В общих чертах», — ответил менеджер Пён. «Он не владелец банка, его назначили директором. Начинал с низов, дошел до самой высокой должности. А когда, не знаю», — пожал плечами менеджер Пён. «Лет 5 назад, максимум, 7, о нем писали в газетах, потому что случай очень уж киношный, такая должность, и у человека не из семьи банкиров». Хару вздохнул. Ну, морально стало чуть легче, в самые темные времена для семьи Пак Ван Бин еще не был генеральным директором. Хару устало потер виски и покосился на менеджера Пён. Позвонить родным и все узнать прямо сейчас, при менеджере, Но это будет странно. У меня еще есть работа, спросил Хару. Тебя ждут в студии, ответил менеджер Пён. Сколько там пробудешь, неизвестно. Хару замолчал на короткое время. Он понимал, что лучше поговорить с дедом прямо сейчас. Завтра будет хуже, завтра он себя накрутит и придумает какую-нибудь ерунду. Простите, можно вас попросить об одолжении, обратился Хару. Можем заехать ко мне домой, хотя бы 30 минут. Я узнал кое-что. Сойду с ума, если не спрошу у дедушки. Менеджер Пён внимательно посмотрел на Хару, потом кивнул. Сам попросил шофера завести Хару домой перед тем, как поехать на студию. Мама еще не пришла с работы, а Хансу был на дополнительных занятиях. Хару знал это, когда ехал. Чего он до конца не понимал, почему он приехал. Просто вчерашний разговор с бабулей так удачно совпал с коротким знакомством с Пак Ван Бином, что Хару стало жизненно необходимо понять, как много дедуля не рассказывал Хару. Когда Хару вошел, бабуля удивленно вышла с кухни, а дедушка отложил планшет и снял очки. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила бабуля. «И да, и нет. У меня мало времени, менеджер и шофер ждут меня у дверей. Не хотелось бы прослыть капризным айдолом, поэтому перейду сразу к делу», – сказал Хару. «Я сегодня познакомился с Пак Ван Бином. Он – генеральный директор банка, в котором у меня открыт счет. И он очень толсто намекнул, что мое назначение лицом этого банка – это потому, что нам Хансу, мой прадедушка. Вы знали, что этот человек готов мне помочь просто из-за происхождения?» «Пак Ван Бин?» – удивился дедушка. «Но я не знаю Пак Ван Бина. Это сын Пак Джин Хёка», – пояснила бабуля. «Пак Джин Хёк – лаборант твоего отца, а Ван Бин научился с нашим сыном в одном классе». «А этот Пак Ван Бин?» – удивился дедушка. «Погоди, он стал генеральным директором? Ничего себе! Дурак старый, как ты вообще новости смотришь? По всем телеканалам говорили о его невероятном карьерном росте. Я, как узнала, сразу свой счет в тот банк перевела. А как он узнал, что Хару, тот самый нам, а не какой-нибудь другой?» Непонимающе свел брови дед. «Тебе, кажется, пора таблетки принимать, которые для работы мозга», — покачала головой бабуля, снимая с себя фартук. «По-твоему, каждый день в банковскую ячейку отправляют фамильную печать и коллекционные часы? Мы должны были указать, что находится в ячейке. Я у Хару указана в качестве доверенного лица. Такие дорогие вещи банки должны декларировать. Пак Ван Бин, возможно, увидел список, мое имя, и понял, кто мы». Дедушка удивленно покачал головой, а потом снова нахмурился, обращаясь к Хару. «Погоди, он сказал, что помог тебе из-за моего отца, но он же просто одноклассник твоего». Выглядел он действительно растерянно. «Ты, вообще, помнишь, почему мы продолжали общаться с ними? Сыновья-то наши особо не дружили. Пак Ван Бин, сын моей школьной подруги, которой на нашей свадьбе твой отец сосватал своего лаборанта. Если бы не совет твоего отца, ее семья ни за что не выдала бы такую девушку замуж за деревенского парня, пусть и с высшим образованием». «А-а, я понял, какой это Пак», — радостно улыбнулся дедушка. «Я столько Паков знаю, что легко запутаться». «Тьфу на тебя, старый», — шутливо замахнулась рукой бабуля. Хару тряхнул головой. «Из-за их разборок он почти забыл, из-за чего вообще пришел домой. То есть вы не знали, что Пак Ван Бин готов оказать нам услугу, если мы попросим?» — уточнил Хару. «Нет, конечно», — покачала головой бабуля. Они оба, и бабушка, и дедушка, немного удивленно смотрели на Хару. А потом дедуля улыбнулся. Кажется, она понял, почему Хару прибежал домой в таком состоянии. «Мало того, я не был уверен, что старина Чо согласится помочь тебе», — сказал дедушка. «То, что твой прадедушка кому-то помог, ну, это ведь не какие-то контракты, облигации на ответную услугу. Учитывай, что в нашем доме жило такое количество людей, что я при всем желании их всех не вспомню. Кто-то реально добился успеха, кто-то живет обычной жизнью, не хватая звезд с неба. Нет никаких списков людей, которые голодали 50 лет назад, а твой прадед их накормил. И самое главное, именно Пак Ван Бину не помогал ни мой отец, ни я сам. Большая часть людей, которые считали себя обязанными нам Хансу, уже мертва. То, что их дети считают себя должниками». Дедушка многозначительно замолчал. «Ну да, нельзя наверняка сказать, кто из этих детей истории своего умершего отца воспринимает как необходимость быть признательным незнакомым людям». Хару немного пристыженно притих. Он приехал домой в несколько агрессивном настроении, но сейчас осознал, что означают слова дедушки. «Да, связи есть. Теоретически, дедуля мог обратиться за помощью хотя бы к тем, кого он знал и помнил, но пошел бы сам Хару просить о помощи, если бы не был уверен, что его не пошлют во свояси. Были ли в жизни их семьи ситуации настолько критические, чтобы действительно просить помощи у всех подряд? Проблемы с деньгами 8 лет назад, ну, тогда у дедушки еще было, что продать. Логично предположить, что связи в полиции у него нет. Вряд ли бы он стал рисковать жизнью внуков. «Простите», Хару низко поклонился, «я пойду», и, не дожидаясь ответа, выскочил из дома. Вслед раздался голос бабули: «Хару, постой, хоть перекусить возьми». Хару до машины бежал. Ему вдруг стало так стыдно. Как он вообще мог подумать, что дедушка, который столько возился с ним и Хансу, столько всего сделал для него и мог постесняться обратиться за помощью, в которой реально нуждалась семья. Глава 27. Заряд бодрости. Больше никто не узнавал в Хару правнука того самого Намхансу. Но Хару, на всякий случай, промотал в памяти, называл ли он когда-то имя своего младшего брата. Вроде бы нет. Официально Хару нигде не упоминал, кем был его прадед, и имя младшего брата было единственным, что могло бы косвенно указать на родство с Намхансу. Прадедушка Хару был инженером-физиком, работал на оборонную промышленность. Его деятельность была засекречена, а вот передвижение семьи никак не ограничивалось, из чего Хару сделал вывод, что никакие атомные бомбы и инновационные системы прадед не разрабатывал. Дома есть несколько его правительственных наград, но не так много, чтобы называть Намхансу очень важным человеком в масштабе страны. Зарабатывал он хорошо, имел связи в правительстве и среди университетской элиты. При этом Хару уже не впервые слышал, что похож на прадеда Намхансу манерой поведения. Когда Хару пытался уточнить, чем именно они похожи, люди терялись. Просто, похожи и все тут. Как бы там ни было, много думать об этом Хару не мог. Работал. Рекламу для бренда кофе снимали 2 дня. По задумке, роликов будет несколько, достаточно похожих друг на друга. Как Хару утром встает и готовит кофе в капсульной кофеварке. Как Хару утром встает, перемалывает кофейные зерна в ручной кофемолке и варит кофе в турке. Как Хару утром встает и варит молотый кофе в гейзерной кофеварке. И последний, как Хару утром вскакивает с постели и заливает кипятком растворимый кофе. Все 4 ролика снимали в одной локации, но с разной подачей, типа, кофе, который идеально впишется в любой утренний распорядок. Сразу сделали фото, записали ролик для социальных сетей, где Хару рассказывал, как он любит пить кофе и что дома ему позволили пить взрослый напиток еще в 16, но только 1 кружку утром. Бренд подарил ему большой запас кофе, несколько разных видов растворимого кофе, несколько видов молотого. Пакет весил около 10 килограммов. Хару для дома оставил только 2 пачки молотого кофе, потому что пьет его сейчас только мама, и то не каждый день. Когда парни поняли, что им вся эта гора дорогого, качественного кофе досталась бесплатно, как подарок для Хару, они устроили какие-то варварские пляски вокруг пакета. Прежде в их общежитии изредка попадались только пакетики 3 в 1. Менеджеры крайне неохотно покупали парням кофе, от сахара и молока может портиться кожа, а у многих жителей Кореи практически зависимость от айс-американо. В общем, у владельцев бренда должны были уши в тот день гореть. Тэюн с Сухёном на радостях даже хвалебную песенку для этого бренда сочинили. И да, к этому моменту собственные деньги за работу успели получить только Хару и, относительно немного, Тэюн, за рекламу в блоге. Все остальные жили на то, что присылали родители. Чинмин и Юнбин еще могли себе позволить дорогие покупки, остальные старались экономить. А кофе, удовольствие не из дешевых, если ты платишь за него сам. Следующие 2 дня Хару снимался в рекламе для бренда косметики, и объемы подавляли. Полноформатный ролик для телевизионной рекламы, короткий вертикальный ролик для рекламы в социальных сетях, фото для рекламы, фото для сайта, фото для баннеров в косметических магазинах, еще какие-то видео, мини-интервью. Он реально торчал на съемочной площадке с 9 до 6, просто с перерывами на отдых. Хару начал ощущать, как собранная команда влияет на скорость съемки и настроение во время работы. Для рекламы банка не поскупились на дорогих специалистов, но группа не успела сработаться. Девушка-стилист была очень мила, с фотографом приятно работать, но постоянно всплывали какие-то форс-мажоры. Банальная смена задника для фотосессии затянулась на 15 минут, а до этого они потеряли цветную лампу, Хару нужно было подсветить оранжевым сзади. Это заметно раздражало фотографа, поэтому вторая часть фотосессии, после замены фона и включения того самого задника, прошла немного нервно. Хру, конечно, после окончания съемки заверил всех, что все было прекрасно, но выводы сделал. Это не халатность, это просто отсутствие опыта. Банк впервые за долгое время заказывал такую рекламу, поэтому не все прошло гладко, несмотря на наличие хороших специалистов, подкачал персонал с низкой квалификацией. Кофейный бренд привез часть команды из Европы. Хру это не касалось, он работал преимущественно с корейскими специалистами, но видел, как нервно проходила съемка для Стаффа бренда. Арт-директор, иностранец, постоянно был чем-то недоволен, кадры много раз переснимали, то исправляя освещение, то меняя одежду Хру, то кружка не та, то ложка не подходит, то нужно Хру кольцо на руке, то не нужно в общем. Арт-директор был перфекционистом в самом ужасном смысле этого слова, но для Хру съемка не была сложной. Да, часто приходилось что-то переснимать из-за того, что ему нужно кольцо на руке, или потому что кофейная кружка не гармонирует с обстановкой на кухне. При этом корейский Стафф был очень мил, все старались помочь и по 100 раз извинялись за все эти дополнительные кадры. Хру не жаловался. Честно говоря, его даже не особо раздражали все эти дубли. Он как-то уже смирился с тем, что хорошая реклама – это сложная задача, где нужно учитывать любую мелочь. В конце второго дня съемок тот самый арт-директор подошел к Хру и по-английски поблагодарил его за работу. Сказал, что ему было очень приятно работать с человеком, который с пониманием отнесся ко множеству дублей, при этом всегда выкладываясь по полной. Хру едва сдержался, чтобы не пошутить. А что, можно было капризничать и требовать переделать все на монтаже. Ладно, дело даже не в сдержанности, а в том, что он не знал, как это сказать по-английски. А вот съемки для бренда косметики походили на какую-то спецоперацию. Много Стаффа, сразу несколько мест для съемок внутри одного павильона. Хру сразу объяснили, как будет проходить работа, сколько по времени будут длиться перерывы, уточнили, что он будет есть, какую марку воды предпочитает, поставили ему удобное кресло для отдыха и притащили туда торшер, чтобы книгу читать удобнее было. За съемку отвечала особая студия. Это люди, которые специализируются на рекламных съемках. У них свой штат Стаффа. Арт-директор, фотограф, стилисты, визажисты, осветители, носильщики. Часть высококвалифицированного Стаффа, разумеется, можно заменить, если клиент хочет работать с каким-то известным специалистом. Например, видеограф, который работал с Хру, был приглашенным со стороны. Но один человек не способен сильно затормозить отлаженный процесс работы большой команды.